Амстердам. Атлантический океан Маркс и Энгельс пересекли успешно. Шли то под парусами по ветру, то под машинами при встречных ветрах. При слабых ветрах с кормовых румбов шли комбинированной парусно-моторной тягой. Среднюю скорость старались держать не ниже 5 узлов. В серьезный шторм попали только один раз, уже в Северном море. 2 суток корабли боролись с 10-бальными волнами, спустив все паруса, развернувшись носом к волне и выгребая машинами. К счастью, машины корпуса и рангоут выдержали. Испанцы строили свои корабли крепко. На подходе к заливу Эйселмер, в вершине которого располагался Амстердам, бросили плавучие якоря и приступили к маскировке. Охладили котлы, демонтировали дымовые трубы, воздухозаборники вентиляторов и уложили их на палубе, прикрыв брезентом. 45-ки сняли с тумб и отнесли в машинное отделение. Затем дождались попутного ветра и двинулись под парусами в залив. Через 28 дней похода, 30 ноября, корабли под парусами вошли в залив Эйселмер и подошли к внешнему рейду Амстердамского порта. Классики бросили якоря и подняли сигналы вызова лоцманов. Через пару часов к обоим кораблям подошли парусные баркасы. По шторм-трапу на борт Маркса, временно вновь вставшего Энезильей, с баркаса поднялся лоцман, представившийся Луи Ван Зутом. Его встретил в Рио капитана Планель де Бардакс и арендатор судна Козьма Минин, он же сотрудник торгпредства Ягудин. На заднем плане держались начальник экспедиции Старлей Коновалов и действительный капитан-лейтенант Поломошнов. Испанским языком лоцман владел постольку-поскольку, поэтому беседа велась на немецком, которым свободно владели и лоцман, и Ягудин. На испанский и Дону Планелю слова лоцмана переводил Ягудин. После обмена приветствиями Ван Зут обозначил стоимость своих услуг в размере 2 талеров для входа на внешний рейд, 3 талеров для входа на внутренний рейд и 4 талеров для постановки судна к причалу. Немецкий язык лоцмана был весьма корявым, но вполне понятным. Лоцманам заплатили за проводку кораблей на внешний рейд. Становиться к причалу Коновалов не собирался, а в сравнительно небольшом замкнутом заливе Эйселмер волнение можно было не опасаться даже при самом сильном ветре. В то же время, при возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств, с внешнего рейда всегда можно было уйти в море, оторвавшись от преследования. Расположение порта в обширном заливе послужило решающим фактором при выборе Амстердама в качестве цели экспедиции. По информации от пленных испанских капитанов, Антверпен был намного более крупным городом, но порт Антверпена располагался на реке, на существенном удалении от моря, что делало проблематичным отступление в случае экстренных обстоятельств. По этой же причине отпал другой крупнейший порт — Гамбург. Поставив корабли на якоря, рассчитались с лоцманами, заплатив им по 2 эскуда и 2 реала, что было заметно больше, чем требуемое 2 талера. Луи Ван Зут пообещал вызвать таможенников. Через 3 часа к Марксу подошел баркас таможенной стражи. Офицер таможни, коренастый, красномордый, кромпатый детина, представился Кеннетом Галлом. Долго и внимательно изучал судовые документы. Затем прошелся по палубе, поинтересовался, почему отсутствует бизань-мачта. Ему объяснили, что мачту потеряли во время шторма, застигшего корабли в Северном море. Показали части сломанной мачты, накрытые парусиной. — А что это за порт такой, Ленинград? — поинтересовался Ван Гал. — Это новый порт в Белом море в устье Северной Двины. Построен только что по приказу великого князя Московского Ивана IV для торговли с Европой. Через Балтийское море ходить нам сложно. Там слишком много пиратов, да и пошлины в датских проливах дерут просто грабительские. — О, да-да, это так! — оживился офицер. Таможенник поинтересовался, почему корабль не входит в порт. Козьма Прутков через переводчика пояснил, что стоянка в порту стоит дорого, а они ничего продавать не собираются. Наоборот, собираются только покупать. Все закупленные товары будут накапливать в портовых складах, и только когда накопится полный груз, предъявят товары таможне, затем корабль подойдет к причалу и быстро все загрузит. «Думаете, аренда складов обойдется вам дешевле, чем стоянка кораблей у причалов?» — осведомился офицер. «Считаю, что так. Поскольку товаров нужно закупать много и разных, это займет много времени. Поэтому стоянка у причала обойдется дороже». «А почему же ничего продавать не будете?» «У нас был груз пушнины из Ленинграда. Его мы полностью продали в Ла-Корунье. Цены на пушнину там самые высокие». «Это да! Испания просто лопается от американского серебра и золота. Поэтому цены на товары там самые высокие в Европе», — важно кивнул таможенник. «Тем не менее, покажите, что у вас в трюмах». Все последовали к люку и спустились в носовой трюм. Почти весь объем трюма занимали баки с топливом. Таможенник удивился, увидев огромные металлические баки. «Что это?» — с изумлением вопросил он. «В этих железных баках осветительное масло. Вы же знаете, у нас на севере ночь длится полгода. Нужно очень много масла. Специально сделали такие баки. В них в трюме помещается гораздо больше масла, чем в бочках. Масло мы закупили в Испании». «О, да, я об этом слышал. И как вы там живете в такой темноте и холоде?» — посочувствовал русским купцам таможенник. «Привыкли уже. Зато там у нас пушного зверя много. Теперь будем часто в Европу с пушниной приходить». Вангал объяснением удовлетворился. Заглянули в совершенно пустой средний трюм, прошли по нему и остановились перед обитой железом дверью в кормовой трюм. «А там что?» — осведомился таможник. «А тут у нас крюит-камера», — ответил Дебардакс. «Такая большая?» — удивился таможенник. «У вас же пушек совсем немного». «У московского князя большая потребность в порохе. Крымские татары каждый год нападают. Везем порох под заказ самого князя. Поэтому такую большую крюит-камеру сделали. Но лучше туда не заходить. Все-таки порох — штука опасная». С этими словами Дон Планель положил в руку таможеннику плотненький кошель с серебром. «Это да! С порохом шутки плохи. Но ведь вы его здесь продавать не будете, так что и смотреть его не обязательно». Повеселевший Кеннет Галл опустил кошель на плечную сумку. Поднялись из трюма на палубу. На борту Энгельса вся процедура повторилась полностью, вплоть до кошеля с серебром. Офицер таможни милостиво попрощался с арендатором и капитаном корабля и отбыл, пообещав прислать портового чиновника. Следующим приплыл портовый чиновник Дейли Вермеер. Огласил портовые сборы: четверть талера в день за стоянку на внешнем рейде, полталера за стоянку на внутреннем рейде, едва до 5 талеров за места у причалов. Его разочаровали, оплатив за 2 недели вперед стоянку на внешнем рейде. Зато Козьма Минин обрадовал Вермеера, сообщив, что собирается арендовать места в портовых складах под вид закупленный товар. А товаров закупать будет много. «А что именно будете покупать?» — поинтересовался чиновник. «Да много всего. Посуду стеклянную, стекло оконное, зеркала, часы, ювелирные изделия, ткани, аркебузы и прочее. И все большими партиями. Может, порекомендуете нам купцов с хорошим товаром?» С этими словами Прутков Ягудин вложил в руку чиновнику пухлый кошель. «Ну, чего же не порекомендовать?» — обрадовался чиновник. «Если предполагаете закупать товар крупными партиями, обращайтесь сразу к главам соответствующих купеческих гильдий и ремесленных цехов. А список глав гильдии и цехов с адресами я для вас сделаю. Зайдите за ним завтра утром ко мне в контору». «Весьма благодарен, господин Вермеер», — расшаркался Ягудин. Обязательно завтра зайду. Полностью удовлетворенный чиновник отбыл во свояси. Ну вот, некоторые опасались. Недаром еще древние говорили. Осел, груженный золотом, отворят ворота любой крепости, резюмировал визиты голландских служащих Дон Планель. Не подмажешь, не поедешь, согласился с ним Коновалов и распорядился поставить сорокопятки и нижнее колено домовых труб и вентиляторов на место. Трехметровые обрезки труб не слишком бросались в глаза и в то же время позволяли кораблям при необходимости дать ход в две трети полного. Следующим утром шлюпки с обоих кораблей отвезли в порт Коновалова обоих купцов и четырех бойцов охраны. Купцы наняли трех извозчиков. Первым делом поехали на городской рынок и затарились свежим продовольствием. Затем отправили его шлюпками на корабли. За месяц плавания тушенка и солонина изрядно надоели экипажам. Сами вместе с охраной заехали в портовую управу, получили у знакомого чиновника списки глав гильдий и двинулись в лучшую гостиницу города, рекомендованную Вермеером, отель «Империал». Отель оказался двухэтажным каменным зданием. Сняли 5 рядом расположенных комнат. 3 для Коновалова и купцов, 2 для бойцов охраны. Опробовали местную кухню. Оказалось просто, но сытно. Тушеное мясо с капустой, пироги с грибами и неплохое пиво. Столы и посуда в трактире, вопреки опасениям, оказались чистыми. Досмотревшись на засыпанные конским навозом улицы и нанюхавшись в городе ароматов выгребных ям, гости опасались худшего. Устроившись в гостинице, наняли извозчиков и поехали знакомиться с городом. Первым делом заехали к портному и скорняку заказать себе приличную теплую одежду местного образца. Заплатили за срочность заказа. Впечатление от города оказалось противоречивым. Он примыкал к заливу и реке Амстел. Навскидку в нем было 1030 жителей. К реке и заливу выходили 2 кольцевых искусственных канала. По внутренним берегам обоих стояли каменные стены высотой 5-7 метров с башнями. Мосты через каналы были подъемными, поднимаясь на цепях. Они перекрывали въездные ворота в башнях. На башнях виднелись многочисленные пушки. Со стороны реки и залива стены были поплоше, но пушек на башне было еще больше. Город был солидно укреплен и готов к обороне. В воротах бдила охрана. От центральной площади, именуемой Дам, отходили 2 главные улицы — Дам-Рак и Рокен, мощенные булыжником и застроенные двухэтажными кирпичными домами с красными черепичными крышами. Видимо, в них и обитали именитые горожане. В списке, полученном у Вермеера, в качестве адресов указывались в основном именно улицы Дам-Рак и Рокен. Палисадники перед домами окружались декоративными заборчиками, что свидетельствовало о низком уровне преступности. За заборчиками имелись газоны с зеленой травой и голыми по зимнему времени кустами. Зима здесь была хоть и не чета российской, но все же имела место. На затворках домов располагались туалеты типа сортир, конюшни и хозпостройки. Каждый дом имел собственный колодец. На самой площади размещались магистрат, ратуша и 2 больших католических костела. Как объяснили извозчики, костелы именовались просто «Старая церковь» и «Новая церковь», хотя выглядели они примерно одинаково. Движение на улицах было довольно интенсивным. Телеги и открытые экипажи следовали один за другим в обе стороны. Изредка встречались и кареты, запряженные парами и четверками. Прилично одетые пешеходы и одиночные всадники двигались потоком в обе стороны. Гужевой транспорт обильно засевал булыжно-мостовые конскими яблоками, но сплошного покрова они не образовывали, что свидетельствовало о более-менее регулярной уборке улиц. По обочинам вдоль палисадников тянулись выложенные кирпичом сточные канавы, в которые горожане щедро сливали помой. гнусного вида и запаха жидкость стекала под уклон по канавам к реке и заливу. Выгребные ямы сортиров, помойные канавы и навоз на мостовых с непривычки крепко шибали путешественникам в нос. На других улицах, ближе к внутренней стене, дома были одноэтажными, но все же каменными. Между внешней и внутренней стенами стояли в основном приличные деревянные дома, похожие на русские избы пятистенки. Палисадников перед ними не было, зато были крепкие деревянные заборы. Видимо, с преступностью здесь было похуже. Улицы покрывала жидкая после дождей грязь, густо замешанная на конском навозе. По канавам вдоль улиц текли ручьи помоев. В нос здесь шибало еще крепче. На месте некоторых домов остались пепелища. Извозчик пояснил, что 4 года назад произошло восстание еретиков анабаптистов, подавленное войсками императора. Еретики сопротивлялись до последнего. Их истребляли целыми семьями. Некоторые дома при штурме сгорели вместе с обитателями. Поскольку наследников не осталось, дома так и не восстановили. За внешней стеной города дорога стала просто раскисшей от дождей грунтовкой. Вдоль нее ютились сущие лачуги из прутьев, обмазанных глиной под соломенной крышей, топившейся по-черному. Судя по запаху, здесь на улицу выливали и содержимое ночных горшков. Многие обходились и без них. Прямо на улицах попадались справлявшие большую и малую нужду мужики и бабы. Еще дальше от городской стены народ обитал в землянках. Сточных канав здесь уже не было. Нечистоты стояли в ямах, прямо между хижинами. Где-то ради, обращая внимание на холод, в рваных рубищах и босиком, жизнерадостно возилась между землянками и помойными ямами. «Вот оно, звериное лицо феодализма!» Поглядев на все это, сказал Коновалов, ехавшему с ним в одном экипаже Ягудину. «Да, буржуазия в центре города живет не в пример лучше», — согласился торгпред. «Очень видишь мудрость основоположников коммунизма». «Ничего, вот обустроим Вест-Индию и сюда доберемся. Будет им мировая революция. Покажем кузькину мать всем буржуям и феодалам», — обнадежил Коновалов. «Интересно бы еще посмотреть, как здесь феодалы живут». «И посмотрим. Задача закупить крестьянских девушек перед нами стоит. Для этого, вероятно, придется к местному феодалу обращаться». Начальник экспедиции, как и полагается, прежде всего думал о деле. К вечеру вернулись в гостиницу. Зимний день короток. Поужинали в трактире и разместились на ночлег по комнатам. В каждой имелись широкая кровать с матрасом, набитым шерстью, шкаф, стол с 2 стульями, комод, умывальник с рукомойником. Под накрытой балдахином кроватью обнаружились ночные горшки. Ножки кроватей стояли в мисках с водой. Как разъяснил хозяин гостиницы, балдахин и миски для защиты от клопов. Следующий день начали с визита в магистрат. Записались у секретаря на прием к бургомистру. Затем поехали к главе цеха стеклоделов. Наем мастера стекловара и мастера стеклодува стоял в списке приоритетов экспедиции под номером 1. Глава принял их после недолгого ожидания. Познакомились. Питер Бейк оказался приятным господином средней упитанности, одетым просто, но со вкусом. Бархатный камзол украшала висящая на массивной серебряной цепи увесистая серебряная эмблема с разноцветными стеклянными вставками, знак главы цеха, как пояснил сам хозяин. После церемонного представления хозяин выразил удивление приезда московитских купцов, заявив, что даже не слышал о таких визитах. Ганзейский союз, как известно, полностью монополизировал всю торговлю на Балтике. Московитским купцам мешали грабительские пошлины в балтийских портах, контролируемых шведами, и практически запретительные пошлины в датских проливах, диктуемые Ганзой. Услышав о появлении порта в Белом море в устье Северной Двины, страшно удивился. Московское княжество, как поняли купцы, считалось в Европе темным дремучим захолустьем. Про Новгород, впрочем, Бейк слышал. Ганза вовсю торговала с Новгородом. Купцы проинформировали главу об удачной торговле мехами в Испании и выразили желание закупить крупную партию стеклянной посуды, а также листовое стекло. Бейк предложил закупить посуду у него самого, тут же продемонстрировав выставленные в шкафах образцы, заявив, что его посуда по качеству почти не уступает венецианской. Посмотрев образцы, купцы дружно выразили восхищение качеством работы, но огорчили хозяина, заявив, что их интересует большая партия простой стеклянной посуды, которую новгородский наместник хочет закупить для своей дружины. Бейк расстроился, но не подал вида, гордо заявив, что простой посудой его мастерская не занимается. Его утешили, пообещав, что после покупки всей необходимой партии закупят у него несколько столовых сервизов в подарок новгородскому и ленинградскому наместникам и московскому князю, а также и себе для перепродажи. Обрадованный Бейк по поводу закупки простой посуды направил купцов к мастеру Вильяму Хофту, который как раз и занимается простым стеклом, зато делает его большими партиями. Затем хозяин угостил уважаемых гостей чаем с яблочными пирогами и проводил их до дверей дома. Двинулись к Хофту по адресу, любезно сообщенному Бейком. Дом стеклодуба располагался между внутренней и внешней стенами, что сразу указывало на статус хозяина. Хофт вышел гостям запросто, в брезентовом переднике, видимо, его оторвали от работы. Показал образцы посуды и листового стекла. Покупателей качество удовлетворило, хотя они и раскритиковали его с целью сбития цены. Когда мастеру озвучили предполагаемый размер партии, он настолько обрадовался, что даже не смог этого скрыть. Глаза его загорелись, он встал из-за стола и заходил по комнате. Пожарский Подкалов задал ему вопрос о ценах. Хофт сразу потух. Запинаясь, разъяснил, что взял кредит у купца Киллиана Хинлобена, но не смог расплатиться по графику погашения, поэтому поставляет всю продукцию купцу по фиксированным ценам в счет оплаты долга. Далее купец назначает цену сам. Судя по расстроенному виду мастера, фиксированные цены были минимальными. Купцы выразили сочувствие и расспросили мастера о причинах такой беды. Оказалось, что стеклодув Хофт 5 лет назад взял кредит, чтобы развернуть у себя еще и стекловарное производство, надеясь на расширение сбыта. Стекловарню построил и запустил, наладил поставки сырья. Однако 4 года назад в городе вспыхнуло восстание еретиков-анабаптистов. Город был взят штурмом войсками императора. Значительную часть горожан, поддержавших мятежников, каратели вырезали. Город и окрестности были разорены. Затем последовали 2 подряд неурожайных года. Голод, разруха и холерное моровое поветрие подорвали спрос на стекло. Да и сейчас, ведущий войну с анабаптистами провинции Гент, император Карл V разорят страну непомерными налогами, что никак не способствует сбыту. Так он и попал в долговую кабалу к Хинлобену. И расплачиваться ему придется еще долгие годы. Пока что долг только растет за счет процентов. Подкалов незаметно толкнул под столом Ягудина ботинком. Именно такой вариант они с Зильберманом и рассматривали, как наиболее перспективный. Ягудин, как старший по званию, взял инициативу на себя. — А велик ли ваш долг? — Если, конечно, это не секрет, господин Хофт. С безразличным видом поинтересовался купец Минин. — Да какой там секрет? Брал около 1500 талеров, а теперь должен почти 1000. — А что же вам цех не поможет? — участливо осведомился купец Пожарский. «В другие времена помогли бы. Но сейчас дела у всех плохи. Свободных денег ни у кого нет. Все едва концы с концами сводят. Только у главы Бейка дела получше. Он в основном на аристократов работает. Так он жмот, у него зимой льда не выпросишь. Да и у него таких свободных денег нет. А если бы и были, так мне пришлось бы на него работать, а не на Хинлобена. И какая разница? А скажите, по какой цене возьмет у вас Хинлобен всю партию, которую мы закупаем?» Снова вступил в разговор Минин. «Одну минуту». Хофт что-то почувствовал, оживился, взял счеты, бумагу со списком товара, который ему вручили купцы, гусиное перо и углубился в расчеты. 478 талеров, — озвучил он, наконец, результат. — Сумма соизмеримая с размером вашего долга, не так ли, господин Хофт? — вбил первый гвоздь Мини. — Это так, но мне и это не поможет. Половина долга останется, и проценты по ней будут расти. А как вы посмотрите на такой вариант? Мы вам дадим беспроцентную ссуду в 1500 талеров, что превышает величину вашего долга, — вбил второй гвоздь купец. И купим всю партию по этой же фиксированной цене. — И что я за это вам буду должен? — настороженно осведомился мастер. «Видите ли, господин Хофт, мы имеем поручение от великого московского князя нанять мастеров и перевести их в наш город. Со всеми чадами и домочадцами заключим с вами договор. По договору вы должны будете отработать на московского князя 5 лет, поставляя изделия по фиксированным ценам, утвержденным в договоре. Все инструменты и оборудование вы возьмете с собой. Жилье и рабочее помещение вам будут предоставлены бесплатно. Доставка вас и всего вашего груза в наш город и через 5 лет обратно тоже будет произведена бесплатно. Третий гвоздь укрепил 2 первых. А как же я буду работать без подмастерьев и обученных рабочих? Мастер оживился, глаза его заблестели. Он начал лихорадочно потирать руки. Всех подмастерьев и квалифицированных рабочих вы можете взять с собой вместе с семьями. Но только квалифицированных рабочих. Остальных наймете на месте. Более того, на всех, кто согласится ехать, будут выданы подъемные в размере 10 талеров на каждого подмастерья и по 2 талера на рабочего. Каждой семье будет бесплатно выделено жилье. Купец Минин вбил последний гвоздь. Даже не гвоздь, а целый железнодорожный костыль. Мастер вскочил и нервно забегал по комнате. «Вы не спешите, господин Хофт, мы вас не торопим. Не спеша подумайте, посоветуйтесь с близкими. Только с Хинлобеном не советуйтесь, чтобы он не увильнул, когда вы принесете ему всю сумму долга сразу. Мы еще будем в Амстердаме не меньше месяца. На днях мы вам завезем договор для изучения, а наш заказ вы уже можете выполнять. Выкуп товаром мы гарантируем». Хозяин так разволновался, что даже забыл предложить гостям угощение, зато сам проводил до калитки и остался стоять, смотря вслед отъезжающей бричке. До вечера они успели посетить всех оружейников в городе и провели предварительные переговоры о закупке аркебуз и пистолей. Посмотрели образцы продукции. Закупать их и не предполагалось, только если для затравки знакомства. В основном переговоры вели, чтобы оценить качество оружия и квалификацию мастеров. На следующий день посетили единственного в городе часовщика и всех 3 архитекторов. Провели предварительные переговоры с целью прощупать почву. Список специальностей требуемых мастеров был еще длинным. В первую очередь алхимик, кораблестроитель, рудознатец, архитектор, строитель, горный мастер, ювелир, врач, аптекарь. Во вторую — столяр, кожевник, шорник, сапожник, ткач, портной. Через 6 дней обошли всех мастеров по списку первой очереди. Переговоры продвигались успешно. Стеглодув уже подписал договор. Другие мастера первоочередных специальностей склонялись к подписанию. Всем мастерам на переговорах особо намекали, что во владениях московского князя никаких гонений на веру не практикуется. Спокойно живут и магометане, и католики. Нартийцы резонно подозревали, что войска императора вырезали отнюдь не всех анабаптистов и прочих протестантов. И среди ремесленников вполне могли остаться скрытые еретики. Непрерывная война местных церковных и светских властей с крамолой делала их существование весьма зыбким. Естественно, вербовали только по одному ремесленнику каждой специальности. Правда, часовщик наотрез отказался, заявив, что ему и здесь хорошо, и посему никуда он не поедет. Алхимиков, рудознатцев и горных мастеров, к сожалению, в городе вообще не оказалось. Те, что были, оказались еретиками, а новых не появилось. Несмотря на то, что всех приглашенных просили соблюдать молчание, слухи в город уже просочились, вероятно, через жен. Со своими половинками мастера наверняка советовались. Город гудел. В трактирах и у домашних каминов обсуждалась сногсшибательная новость. Московитские купцы вербуют мастеров на службу московскому князю, причем условия обещают просто сказочные. В империал прибежал посыльный из магистрата. Бургомистр требовал купцов к себе. Купцы сделали однозначный вывод. Слухи дошли до бургомистра. Оделись поприличней, обвешались трофейными драгоценностями и двинулись в магистрат в сопровождении двух бойцов. Продержав с полчаса в приемной, бургомистр наконец запустил их пред свои грозные очи. Низенький, пузатый и бородатый коротышка в бархатном камзоле с массивным золотым медальоном, висящим на золотой цепи на пузе, даже не встал из-за стола и угрожающе уставился на вошедших. Те подошли к столу и представились. Бургомистр сразу же наехал на московитов. «На каком основании, не спросив на то разрешение магистрата, вы сманиваете мастеров из города?» Вариант наезда был просчитан заранее. Ягудин Минин прикинулся чайником. «Но ведь, господин бургомистр, всем известно, что Амстердам — вольный город, и все его граждане — свободные люди. Каждый волен сам решать свою судьбу. У вас здесь не как в Москве, где без разрешения князя или наместника даже чихнуть нельзя», — тонко польстил бургомистр купец. «Верно. Каждый гражданин волен делать, что хочет, не нарушая при этом законов». «Но разве мы чего-то нарушили? Если так, то готовы принести извинения». «Законов вы не нарушили, к счастью для вас. Иначе бы уже сидели в городской тюрьме. Но городская власть обязана заботиться о благополучии города и горожан. А что будет, если вы сманите единственного в городе часовщика или других видных мастеров? Кто будет налоги платить? А ведь наш сюзерен, граф Флорис VII, голландский, налоги с города снижать не будет. Город может и захереть», — продолжал давить бургомистр. «Но ведь мы записались к вам на прием, господин бургомистр. Как раз и хотели получить у вас разрешение, но вы нас слишком долго не принимали. Поэтому, чтобы не терять время, мы и начали выполнять поручение московского князя. А потери городской казны мы готовы компенсировать, согласно воле великого московского князя». Минин сделал знак Пожарскому. Тот поставил на стол принесенный с собой саквояж, достал из него большую шкатулку и поставил ее перед бургомистром. Тот не удержался от соблазна и открыл крышку. В шкатулке во всю ее длину и ширину четырьмя длинными колбасками лежали серебряные песо. «Тут всего 412 песо, или примерно 370 таллеров, по весу серебра», — пояснил Минин. «И все это наш подарок городу, господин бургомистр. Причем на официальной регистрации дара мы совершенно не настаиваем. Более того, в случае успешного завершения нашей миссии, мы перед отплытием подарим городу в вашем лице еще такую же шкатулку». Глазки бургомистра замаслились, а пальцы нежно коснулись плотных колбасок. Он некоторое время помолчал, а затем совсем другим голосом произнес: Ну что же, господа, это меняет дело. Будем считать, что потери города вы компенсируете. Но все же, часовщика вы не трогайте. И вообще, если какой мастер в городе имеется, в единственном числе вы его тоже не трогайте. Тогда мы с вами договоримся. Мы согласны, господин бургомистр. Конечно, лишать город единственного мастера мы не будем. Вот и прекрасно. Бургомистр встал из-за стола, обошел вокруг него и протянул гостям руку. Будем знакомы. Якоб Греф, божьей милостью, бургомистр города Амстердам. Договаривающиеся стороны обменялись рукопожатиями. Присаживайтесь, господа. Чем я могу помочь вашей миссии? Бургомистр стал сама любезность. К нашему сожалению, в городе мы не нашли ни одного горного мастера, ни одного рудознатца и ни одного алхимика. Да их мы тоже должны завербовать, пожаловался Минин. Увы, у нас действительно таких мастеров нет. Они есть у его светлости графа Флориса. К сожалению, добиться у него аудиенции вам будет сложно, да и не отпустит граф своих мастеров. Сложно иметь дело с высокородным аристократом. Лучше попробуйте съездить в Антверпен. Этот город раза в три больше нашего. Я думаю, там все эти мастера в навличии. Стороны расстались, вполне довольны друг другом. Вечером за ужином к их столу подошел представительный, богато одетый господин и на ломаном русском языке поздоровался. «Желаю вам доброго здоровья, господа. Я есть рад слышать русский речь». Господина пригласили за стол. Он представился купцом первой гильдии Корнелисом и Яковзоном. «Я по торговым делам много раз бывать в Новгород Великий и знать много русский купец». Минин и Пожарский сразу насторожились. Совершенно очевидно, это была проверка на вшивость, учиненная бургомистром или кем-то еще. Гостю предложили перейти на немецкий, на что тот с радостью согласился. Было видно, что русский ему давался с трудом. Купцы пояснили, что живут постоянно в Москве, а торгуют преимущественно с Казанью, Астраханью и Крымом. В Новгороде были только проездом, и с тамошними купцами познакомиться толком не успели. Якобзон выразил удивление, почему московский князь не послал новгородских купцов, торгующих с Ганзой и знакомых с местными реалиями. Егудин пояснил, что послал их не сам князь, которому всего-то 10 лет от роду, а один из регентов, князь Иван Шуйский. А новгородским купцам московская власть не доверяет, как и вообще новгородцам. — Откуда же вы так хорошо знаете немецкий, если дел с немцами не имели? — с шутковыркой осведомился Якобсон. — Ну, почему же не имели? — удивились московиты. — И в Москве есть немецкие купцы. Например, наш добрый друг Эрнст Тельман из Берлина. У него подворье в Китай-городе. Собственно, у него мы и научились немецкому. По причине знания языка, князь Шуйский, нас и отправил открывать новую торговую линию из Ленинграда на Белом море в Европу. Получилось удачно. Тельман, задумался Якобзон. Нет, никогда не слышал. Впрочем, в Берлине бывать мне и не приходилось. А что за город такой Ленинград? Удивился голландец. Пока еще не город, а только острог и порт. Он только что построен в устье Северной Двины. По приказу московского князя. Специально для торговли московского княжества с Европой, ответил Ягудин. О, это великое дело. У московского князя умные регенты. Вы обходите сразу две таможни в Балтийских портах и в Датских проливах. А мне можно снарядить туда корабль? Да почему же нет? Конечно, можно. Но не раньше апреля. До конца мая лед в Белом море не растает. Мы вам даже нарисуем карту. Буду крайне признателен. Но за небольшую услугу. Конечно. Ваша карта Белого моря и реки того стоит. Не могли бы вы дать нам рекомендательные письма в Антверпен к вашим знакомым купцам и мастерам? Мы туда собираемся. Напишу. У меня в Антверпене знакомых много. А с какой целью вы туда едете? Две цели. Первое — завербовать мастеров для московского князя, и второе — закупить некоторые редкие товары. Это интересно. И какие же товары вас интересуют? Второй регент, князь Михаил Шуйский, завел себе алхимика. Тот ему обещает философский камень сделать. Чепуха, понятное дело. Но князь ему верит. Заказал купить для него всякие алхимические вещества, ртуть, азотную кислоту, серную кислоту, да и прочее. И все в больших количествах. До одной ртути целый пуд. Здесь мы смогли купить только осьмушку пуда. А если я закуплю для вас эти товары, вы их у меня приобретете? Без сомнения. Практически в любых количествах. 0,2 наценки к вашим затратам на покупку товаров вас устроит? За наценку в четверть цены я вам эти товары найду. По рукам. Завтра с утра заходите к нам в отель. Мы вам передадим список необходимых закупок и составим договор. А каким временем я располагаю? В Амстердаме мы простоим еще 1,5-2 месяца. У нас еще много дел. Потом планируем зайти в Лондон. На этом плодотворная беседа закончилась. Стороны расстались в предвкушении будущих доходов и профитов. Проверку на вшивость Минин и Пожарский прошли. Хотя на новгородских купцах могли и проколоться. Но теперь Якобзон был на крючке и дальше копать не будет. Вечером на совещании под председательством начальника экспедиции Коновалова решили разделиться. Подькалову продолжить дела в Амстердаме, а Ягудину двигаться в Антверпен, где нанять недостающих мастеров и закупить недостающие материалы.